Валерий Костюкович, совладелец и генеральный директор компании «Энтон», производство мужской одежды. Одежда под ключ. Офис компании «Энтон», выпускающей мужскую одежду, находится в помещении швейной фабрики, в том же здании, где и производство. В нижних этажах расположены цеха, склонились над столами швеи, а наверху, на третьем этаже, бухгалтерия, отделы продаж и закупок, там трудится топ-менеджмент, по стенам висят дипломы и благодарности, там в светлом и просторном кабинете работает Валерий Костюкович, совладелец и генеральный директор компании. «Я знаю, что вы производите одежду». «Точно. Мы никогда и ничего не перепродавали». «И что вы производите одежду для среднего класса». «Да». «Вы считаете, что он существует в России, или это по-прежнему миф?» «В газетах пишут, что миф, но одних костюмов мы продаем более 20 тысяч в год. Значит, есть реальный потребитель».